Глава 4. Взгляд, которым меня одарила девушка, был невероятно красноречив. Легкое недоумение на ее лице быстро сменилось эмоцией плохо скрываемого раздражения. «Что за чушь ты несешь?» «У вас, Святош, что, с этим проблемы? Никаких помощников природой разве не предусмотрено?» Удивленно оглядел я собеседницу. «Это у тебя проблемы. С головой!» Фыркнула Светлицкая и, собрав свои вещи со стола в сумку, обошла мимо и направилась на выход из аудитории. «Странно. Как мы тогда вообще могли им проиграть?» Едва слышно под нос бросил я, уставившись девушке в спину, и следом же добавил. «Что ж, зато уже теперь точно можно быть уверенным, что она не хотела меня убить». «До этой минуты», – не сдержавшись, иронично отозвалась в голове Кали. «Ты, я смотрю, продолжаешь заводить друзей?» Будто в тон моей бесовки бросила оказавшаяся сбоку Воронцова. «Не без этого», – вынужден был согласиться я. Первый учебный день в целом прошел намного ярче, чем я ожидал. Одна встреча с Черкасовой чего стоила, чего уж тут говорить о том, что мне в группу непонятно для чего засунули целую принцессу вражеского рода. Кстати, о ней. Они совсем о ее безопасности не пекутся. Или может, у Светлицких этих принцесс внезапный переизбыток сформировался? Или просто в чем-то провинилась? Под ворохом подобных мыслей я так же, как и все остальные, покинул кабинет, следом оказавшись в просторном коридоре. Подняв глаза и уперевшись взглядом в небольшую толпу сбившихся в кучу девушек, внезапно отметил, как едва ли не половина из них призывно мне замахали. «Алексей, идите к нам! Важные вопросы требуют вашего внимания!» Формулировка, конечно, была забавная, с учетом того, что реально хотели обсудить одногруппницы, но отказываться я не стал. «Я весь во внимании, дамы!» – бросил я, галантно улыбнувшись. «Нам нужно старосту выбрать, ну и кое-какие организационные моменты обсудить», – подала голос уже другая девушка. «Всецело доверяюсь вашему коллективному выбору. Сейчас совсем нет времени», – попытался отвертеться я, но быстро меня отпускать девушки были не намерены. «Да-да, конечно. Поэтому есть предложение собраться вечером всей группой в ресторане и все вопросы обсудить в спокойной неформальной обстановке». «Я бы с радостью, но...» «Вы только подумайте. Приятная музыка, вкусная еда и 29 красоток вокруг!» Хохотнула ранее пригласившая меня к обсуждению девушка, следом одарив озорной улыбкой. «Да-да», – вторила ей другая барышня. «Нельзя от такого отказываться. Кстати, я могу предложить наш ресторан. Он находится... Я думаю, у нас будет комфортнее». Тут же неожиданно перебила прозвучавшее предложение одна из стоявших сбоку от меня девушек. «Девочки, вы, конечно, извините, но всем известно, что самый лучший ресторан в Москве...» «Это ресторан «Ассоль».» Пользуясь возникшим спором, я медленно попятился назад, в следующую же секунду исчезая в воздухе для того, чтобы переместиться на первый этаж учебного корпуса, где недалеко от лестницы меня должны были дожидаться друзья. Правда, к моему удивлению, Максима и Степы на месте не оказалось, ввиду чего пришлось отправить своих бесов на их поиски, параллельно набирая на смартфоне номер одного из товарищей. Длинные гудки и отсутствие ответа с той стороны невольно немного напрягали. Для обоих моих друзей это было несвойственно. И по прошествии нескольких минут все стало более чем очевидно. Неприятные догадки внезапно дали свое подтверждение. Один из улетевших на поиски бесов сообщил, что парни влипли в передрягу. Тут-то я и вспомнил недавние доклады своей разведки из самого центра ИСБ о том, что вокруг меня в рамках их работы готовится очередная провокация. И если уж быть совсем откровенным, то знал даже немного больше, о чем успел на всякий случай предупредить своих друзей, сделав это весьма заблаговременно. Только вот почему ребята мне не позвонили, как было оговорено? В течение буквально пары секунд времени я оказался за спинами двух подосланных провокаторов конфликта, неожиданно для обеих сторон перешедшего уже в активную фазу. Мы были в небольшом переулке за учебным корпусом, где кроме нескольких автомобилей, пристроенных к обочине в одну линию и нависающих вокруг зданий, больше ничего и не было. «Что у вас здесь происходит?» Привлек внимание окружающих, наблюдая, как все они переглянулись между собой и следом уставились на меня. «Все нормально, сударь», – Решили немножко повоспитывать смердов. После небольшой паузы отозвался один из двух парней. Удивительно в этой ситуации было то, что по лицам благородных было очевидно ясно. Меня они не знают от слова совсем, хоть и незамедлительно признали во мне благородного. «Успехи, как я погляжу, у вас так себе», отметив сложившийся расклад на поле боя, бросил я. «И что, простите за любопытство, они вам сделали?» В момент моего прибытия, несмотря на все свои потуги и старания, продавить барьер моих товарищей у этих двух балбесов нахрапом не вышло. И судя по тому, что было написано на их рожах, такой расклад заставил обоих аристократов немного сбавить пыл и даже слегка опешить. Правда, ненадолго. «Это наше дело, сударь. Прошу оставить нас здесь одних». Явно с трудом сдерживая раздражение, вмешался в разговор второй из благородных. Оба парня были примерно одного с нами возраста, одеты в деловые костюмы темных тонов и с первого же взгляда выделялись на фоне окружающих, сделанной на голове укладкой, будто только что из-под руки мастера. «Боюсь, что не выйдет. Эти двое молодых людей – мои друзья». Возникла недолгая пауза, во время которой благородные переглянулись, после чего удостоили меня уже совсем другим, надменным, я бы даже сказал, презрительным взглядом. «Что? Так ты тоже простолюдин?» Уже не сдерживая эмоций, выпалил собеседник и, достав из кармана рацию, следом же произнес в нее что-то эмоциональное. «Совсем черня борзела!» Также сменил тон его напарник, гневно меня оглядев. «Стойте на месте! Сейчас будем по-другому разговаривать!» Поведение аристократов и их слова никак не вязались с той картиной, которая нарисовалась в моем мозгу. По докладам Рикса, ныне оккупировавшего тушку Звягинцева, имперские безопасники медленно готовили очередную подлость в мой адрес. Мелкая провокация или еще какая гнусность, чтобы доставить мне порцию проблем, выставить в не лучшем свете или просто пополнить заветную папку с моим делом очередным доносом. Тут как карта ляжет. Правда, мои бесы там тоже не просто так на местах сидели. Все ранее полученные сверху приказы, благодаря которым контора плотно взяла меня в разработку, сейчас осторожно спускались на тормозах. Звягинцев своей властью, безусловно, мог и вовсе разом остановить все это непотребство, тем самым здорово облегчив мою жизнь. Но тогда был велик риск попасть под серьезные подозрения и в конечном итоге просто потерять с таким трудом устроенного в стан врага крота. Поэтому из расчета, что мы все-таки намерены играть в долгую, было принято решение обойтись без прямых вызывающих подозрения приказов и просто усиливать работающим против меня агентам другие направления. И учитывая то, что я силовикам на местах еще ничего плохого пока сделать не успел, эта тактика успешно работала. Более приоритетные направления занимали их время практически полностью, благодаря чему я и моя служба безопасности имели на одну проблему меньше. Сейчас же от одержимого полковника пришла информация, что в ближайшее время контору посетит сам генерал Артамонов. К слову, отдавать приказ бросить все ресурсы на поиски этого гада месяц назад я не стал. Посовещавшись со своим штабом и справедливо решив, что ситуацию мы держим под контролем, а генерал рано или поздно появится сам, мы пришли к выводу, что не проявлять чрезмерную активность будет сейчас лучшей тактикой. И судя по последним данным, эта тактика сыграла. Осталось только немного подождать. К слову, надо добавить, что после того, как Звягинцев прошел навязанную ему проверку, подобной процедуре он был подвергнут еще целых два раза. И каково же было наше общее удивление, когда мы узнали, что в спецхранилище имперской службы безопасности вместо настоящей святой воды, как эту бодягу называли фанатики, находилась вода обычная. Вся соль ситуации в том, что мы с моими бесами к этому были абсолютно непричастны. Кто, как, когда и зачем это сделал – четыре первых и основных вопроса, которые возникли тогда у меня в голове. И ответы на них не удалось найти и по сей день. Возвращаясь к ранее сказанному. Получив сведения о том, что ввиду близившегося визита большого начальника, вся контора сильно зашевелилась и стала усиленно работать, как это нередко любили делать во многих силовых ведомствах, чтобы предоставить чиновнику хороший отчет, я приготовился ждать сюрпризов и по свою душу. Звягинцев это дело не только подтвердил, но и даже анонсировал. Поэтому, увидев сегодня двух взорвавшихся аристократов, которые намеренно провоцировали моих друзей на неравный конфликт, я ни капли не сомневался, откуда растут ноги. Только вот с каждой секундой моего здесь пребывания сомнения на этот счет только возрастали. «По приказу кого работаете?» Бросил я, медленно поравнявшись плечами со своими друзьями. Максим со Степой, как уже было сказано ранее, на удивление благородным неплохо справлялись и без меня. Подсправлялись я, конечно, имел в виду только лишь сдерживание оппонентов, практически не атакуя в ответ. Неравный социальный статус противоборствующих сторон при любом раскладе доставлял немало проблем именно для простолюдинов. Последним грозил не только немалый административный штраф, если судом будет доказано оскорбление личности аристократа или нападение на него, но и, что страшнее, клановая месть. Справедливости ради, простолюдин, в свою очередь, также имел право подать в суд на благородного и взыскать с него денежную компенсацию. Но, во-первых, такие дела были по различным причинам большой редкостью, а во-вторых, что такое пару миллионов рублей даже для какого-нибудь барона? В целом, аристократы, конечно же, считали ниже своего достоинства опускаться до прямых конфликтов с обычными людьми и в подобных ситуациях просто направляли охрану во всем разобраться и наказать неугодных. Почему здесь, в этом конкретном случае, все изначально пошло иначе, я пока не понял. Но подкатившие на большой скорости два внедорожника долго себя ждать не заставили. «Работать – дело таких, как ты, а мы ведем дела!» Чванливо выдал, как ему наверняка казалось, крутую фразу один из сверливших меня взглядом парней и, довольно улыбнувшись в сторону приближающихся мордоворотов, добавил. «Виталя, сделай так, чтобы они харкались кровью и просили прощения на коленях!» Высокий, крепкий и квадратно-мордый мужчина коротко кивнул своему господину и вместе с еще дюжиной бойцов, высыпавших из оставшихся за их спинами внедорожников, встал между нами и злорадно улыбающимися аристократами. «Рано улыбитесь, аборты!» В ответ ухмыльнулся я и кивнул головой в сторону заезжающих в наш закоулок двух машин уже моей охраны. Вы че творите?» Ошалело воскликнул один из благородных, наблюдая, как ни с чем не церемонившиеся ребята в черных костюмах походя превратили в лепешки две их машины. В следующую секунду небо над нами затянуло непроглядным черным дымом, отчего на улице стало практически так же темно, как безлунной ночью. «Блин, Леха, даже у меня жопа сжимается, когда ты так делаешь!» Опасливо оглядываясь по сторонам, негромко произнес Степка. «Согласен. К этому трудно привыкнуть», – в тон товарищу добавил Максим. Не дожидаясь, пока противник придет в себя, я одним движением руки отбросил в сторону Святогора и его ребят всю дюжину дернувшихся в попытке оказать хоть какое-нибудь сопротивление бойцов. Давление их силы я ощутил, едва они успели к нам подбежать, но, прямо говоря, охрана этих благородных была не на том уровне, чтобы иметь возможность на равных сражаться со мной даже всем отрядом. Оставив дальнейшие разборки с ними на свою службу безопасности, сам переключился на стоявших напротив аристократов. В голове тут же возникла небольшая дилемма. С одной стороны, абсолютно уверен, что мои товарищи жаждут расправиться с этими оборзевшими упырями самостоятельно. А с другой, то, что так или иначе сойдет с рук мне, однозначно не прокатит Максиму и Степе, обещая друзьям ряд проблем в самом ближайшем будущем. Прибавить сюда все еще имевшуюся вероятность того, что они могли и вовсе попасть под раздачу из-за меня, и однозначно выходит, что всю возможную ответственность за происходящее лучше мне все-таки взять на себя. «Парни, а что, собственно, случилось?» Решил на всякий случай уточнить я, бегло оглядев товарищей. «Эти два урода!» Абсолютно не стесняясь, что оппоненты его слышат, начал Степа. «Попытались прилюдно заставить нас купить и принести им кофе. Перед всей группой хотели унизить». «Значит, и извиняться придется перед всеми», – коротко бросил я, переводя взгляд на аристократов. Десяток мощных ударов о землю всей плоскостью тела и лица обоих взорвавшихся балбесов изменились до неузнаваемости. Сначала это были злые, надменные, оскалившиеся в ожидании крови рожи, затем, будто по щелчку пальцев, их лица исказила гримаса удивления. И вот теперь, когда в головах этих золотых мальчиков появилось осознание смертельной опасности, я увидел в их глазах проблески отчаяния.